Крокус-новичок двинулся на юг по Тролитовой аллее. Уже видны были первые знаки приближения дня Геддероны. На бельевых веревках, натянутых над улицами, появились разноцветные флаги, искусственные цветы и полоски коры обрамляли дверные проемы, а на каждом перекрестке к стенам были прибиты венки из сушеных трав. Улицы уже запрудили иноземцы, гадрабийские пастухи, торговцы рхиви, ткачи с серпа, толпы громкоголосых, потных, возбужденных людей. Запахи животных смешивались с людскими так, что вонь делала узкие переулки почти непроходимыми, и потому на главных улицах толчья становилась еще сильнее. В прежние годы Крокус наслаждался этим праздником, толкался среди приезжих и наполнял свои карманы, опустошая чужие. На время празднества тревожные мысли об успехах Малазанской империи на севере отступали. Дядя всегда улыбался и повторял, что смена времен года позволяет взглянуть на все людские старания и свершения с правильной точки зрения. «Жалкие, ничтожные дела недолгоживущего и недальновидного рода, Крокус», — говаривал он, — «никак не могут повредить великому циклу жизни». Теперь, на пути домой, юноша вдруг припомнил эти слова Маммота. Он всегда думал о своем дяде как о мудром старике, хоть и бывшем немного не от мира сего. Но теперь рассуждения Маммота вдруг начали его серьезно раздражать. Празднование весеннего обряда Геддероны – не оправдание для того, чтобы забыть о суровой реальности. Это не безобидная поблажка, а способ отложить возможное и таким образом сделать его неизбежным. «Мы тут можем плясать на улицах целый год напролет», – говорил себе Крокус. «Праздновать тысячу великих циклов, да только так же несомненно, как и весна, в наши ворота войдет Малазанская империя. И клинком меча она оборвет наш танец, потому что малазанцы – люди трудолюбивые, дисциплинированные и не терпят бессмысленной траты силы времени. В общем, очень недальновидные». Крокус подошел к дому, кивнул старухе с трубкой, которая неизменно сидела на ступеньках, и вошел внутрь. Коридор был пуст. Обычная стайка детей наверняка умчалась играть на улицу. Из-за закрытых дверей доносился умиротворяющий гул домашней жизни. Юноша взобрался по скрипучим ступенькам на второй этаж. У двери в комнату Маммота скреблась и отчаянно теребила засов крылатая обезьянка. Она не обращала на Крокуса никакого внимания, пока тот не отодвинул ее в сторону, а затем заныла и начала кругами летать вокруг головы юноши. «Опять доигрался, да?» — сказал Крокус маленькому созданию и взмахнул рукой, когда оно, подлетев слишком близко, запуталось в волосах юноши. Крошечные пальчики тотчас вцепились ему в кожу. «Ладно, ладно, Моби». Крокус смягчился и отпер дверь. Внутри Маммот готовил травяной чай. Не оборачиваясь, старик спросил. «Чаю, Крокус? А этому маленькому чудищу, которое, вероятно, сидит у тебя на голове, передай, что на сегодня мое терпение исчерпано». Моби возмущенно фыркнул и, подлетев к письменному столу ученого, шлепнулся туда. Бумаги упорхнули на пол. Моби жизнерадостно запищал. Со вздохом Маммот обернулся, сжимая в руках небольшой поднос. Он перевел на Крокуса слезящиеся глаза. «Ты, похоже, устал, мальчик мой». Крокус опустился в менее потертое из двух кресел. «Угу. Устал я в дурном настроении». «Мой чай наверняка снова сотворит чудо», — с улыбкой проговорил Маммот. Крокус хмыкнул, не поднимая глаз. «Может и да, а может и нет». Маммот поставил поднос на небольшой столик между креслами. С тихим вздохом старик уселся рядом с юношей. «Как ты знаешь, я не имею особых этических предубеждений против избранной тобой профессии, Крокус. Я готов усомниться в правах любого рода, включая право собственности. Даже привилегии требуют ответственности, как я всегда говорил, а привилегия обладания требует ответственного отношения к охране своего имущества. Единственное, что меня беспокоит, конечно, это риски, на которые тебе приходится идти». Маммот наклонился и налил в чашке чай. «Мальчик мой, вор должен быть неизменно уверен по меньшей мере в одном — своей сосредоточенности. Рассеянность очень опасна». Крокус пристально посмотрел на своего дядю. «А что ты там пишешь уже столько лет?» — внезапно спросил он, указывая на стол. Маммот удивился. Поднял чашку и откинулся на спинку кресла. «Подумать только! Наконец-то искренний интерес к образованию! Я уже говорил, Крокус, с твоим умом ты мог бы далеко пойти. И хоть я сам лишь скромный ученый, мое слово открыло бы тебе многие двери в этом городе. Скажу больше, даже в городской совет ты сможешь войти, если решишь двигаться в этом направлении. А нужна всего лишь дисциплина, мальчик мой. То же самое качество, которым ты уже овладел как вор. Во взгляде Крокуса сверкнуло лукавство. «А сколько потребуется времени?» — тихо спросил он. «Чтобы стать известным в таких кругах?» «Ну-с», — протянул Маммот. «Тут важнее всего обучение, разумеется». «Разумеется». Тем не менее, в сознании Крокуса ярко горел только образ спящей девушки. Маммот подул на свой чай. «Если посвятить все время учебе, да учитывая твой юношеский энтузиазм, я бы предположил, что примерно год. Возможно, чуть больше, возможно, меньше. А что, есть нужда в спешке?» «Да нет, просто юношеский энтузиазм. Ладно, ты же мне так и не ответил. Что ты пишешь, дядя?» «Ах, да». Маммот посмотрел на свой стол и нахмурился, увидев, что Моби открыл чернильницу и теперь с удовольствием из нее пил. «Историю Даруджистана», — ответил старик. «Уже начал пятый том, правление Эктальма, предпоследнего из королей тиранов». Крокус удивленно заморгал. «Кого?» Маммот с улыбкой отхлебнул чаю. «Узурпатора из Летаста, которому наследовала дочь Сен-Дене, чье правление привело к восстанию. Им, собственно, и завершилась эпоха тиранов». «Ага, ясно». «Крокус, если ты серьезно настроен, именно с истории Даруджистана мы и начнем уроки, но отнюдь не с пятого тома, а с самого начала». Крокус кивнул. «Город основан на слухах», — сказал он. На столе Моби взвизгнул, затем закашлялся. Маммот бросил на него гневный взгляд, но потом снова посмотрел на Крокуса и проговорил со странным выражением на лице. «Да, мальчик мой, Даруджистан был основан на слухах», — старик помолчал. «Ты это не от меня услышал недавно?» «Кто-то при мне такое говорил», — беспечно заметил Крокус. «Не помню, кто именно». На самом деле он, конечно, помнил. Это сказал убийца, Ралли Кном. «Знаешь, что это значит?» Крокус помотал головой. Маммот снова откинулся на спинку кресла. «Пей чай, мальчик мой». Старик помолчал, затем начал рассказ. «Во времена ранних циклов три великих народа боролись за господство в этом мире. Людьми они, впрочем, не были, в том смысле, в котором мы понимаем это слово. Первыми сошли со сцены Форкрулосейлы, или Круссейлы, как их теперь называют. Не от слабости, а от скуки, наверное. Оставшиеся два народа вели бесконечные войны. В конце концов, один из них потерпел поражение, ибо его представители бились как одиночки, сражались друг с другом не меньше, чем со своими врагами и народцами. Их называют ягутами, хотя в наши дни это наименование чаще звучит как ягги или шурлы. Войну они проиграли, но не были окончательно стерты с лица земли. Говорят, некоторые ягуты живы и по сей день, хотя, к счастью, не в Генабакисе». Маммот обхватил чашку ладонями. «Итак, Даруджистан был основан на слухах. Среди туземных племен в Гадрабийских холмах сохранилась легенда о том, что где-то здесь находился ягутский курган. А ведь ягуты владели могучей магией, создавали тайные пути и предметы неимоверной чародейской силы. Со временем легенда распространилась до севера Генабакиса и на юг, к Серпу, в королевство Востока и Запада, с тех пор давно ставшие прахом. И вот к нашим холмам прибыли искатели сокровищ, поначалу небольшими отрядами, затем многолюдными ордами. Приходили целые племена под водительством властолюбивых шаманов и колдунов. Все склоны были иссечены траншеями и шпурами. Из их лагерей и временных поселений, из лачуг тысяч кладоискателей, которые прибывали сюда каждую весну, родился город». «Даруджистан», — прошептал Крокус. «Да, могильник так и не нашли, и слух с тех пор рассеялся. Мало кто о нем вообще знает в наши дни, а знающие понимают, что не стоит возобновлять поиски». «Почему?» — Маммот нахмурился. «Очень редко сооружения ягутов попадали в руки людей, но это случалось прежде, и последствия всегда были катастрофическими». Старик помрачнел еще больше. «Урок совершенно ясен всем, кто сочтет нужным его выучить». Крокус немного подумал. «Значит, Круссейлы исчезли, яггов победили, Что же тогда случилось с третьим народом, который победил? Почему здесь живем теперь мы, а не они?» Мамот собирался ответить, но передумал и промолчал. Крокус подозрительно прищурился. Что же чуть не сказал Мамот и, самое главное, почему смолчал? Ученый поставил на стол чашку. «Никто не знает наверняка, что с ними случилось, Крокус, и как они стали тем, чем являются ныне. Они существуют, в некотором смысле, и известны всем, кто сталкивался с Малазанской империей, как тланы массы». Жаль проталкивалась через густую толпу, стараясь не упускать толстого человечка из виду. Уследить за ним было несложно, но девушка пыталась утешить бурю в собственной голове. Бурю, вызванную одним единственным словом, которое произнес сержант-скворец. «Провидец». И будто темная, сжатая сила в ее мозгу развернулась от одного этого слова и теперь воевала со всем вокруг. Хотя сначала сила обрушилась на Жаль с почти необоримым напором, теперь ослабла и явно проигрывала битву. Однако все равно, пусть и едва слышно, девушка продолжала слышать плач маленькой девочки. Жаль различила собственное бормотание. «Я Котильон, покровитель убийц, известный всем как Узел Тени». Плач стал тише. «Провидица мертва». Одна ее часть мысленно закричала от отчаяния, а другая спросила: «Какая провидица?» «Я внутри, но отдельно. Я стою одесную престола тени. Имя его Аманнас, и он владыка теней. Здесь я, рука смерти». Жаль улыбнулась и кивнула. Она уже овладела собой. Сила, которая пыталась оспорить ее власть над телом, снова исчезла, скрылась глубоко внутри. Плакать, злиться, бояться — эту роскошь Жаль не могла себе позволить. Она глубоко вздохнула и сосредоточилась на текущей задаче. Толстый человечек был опасен. Как и почему, еще неизвестно, но тревога поднималась с новой силой, стоило девушке разглядеть его в толпе. «А все опасное, — сказала себе Жаль, — должно умереть». Рынок, раскинувшийся вдоль соленой аллеи под стеной второго яруса в озерном квартале, кипел обычной безумной активностью. Влажная жара, которая с самого утра набирала силу в узких переулках и на тесных улочках, достигла пика. Потные, одуревшие торговцы выкрикивали проклятия конкурентам через головы покупателей. То тут, то там вспыхивали драки, но толпа разнимала противников задолго до того, как на место успевали прибыть разозленные стражники. Рассевшиеся на травяных подстилках местные архивии распевали свой бесконечный гнусавый речитатив, прославляющий достоинство конины. На перекрестках гадрабийские пастухи стояли у деревянных столбов в окружении блеющих овец и коз. Другие толкали перед собой деревянные тачки, груженные сырами и кувшинами со сквашенным молоком. Даруджийские рыбаки вскидывали над головами копья со связками копченой рыбы, вокруг которых велись раи мух. Ткачи с серпа восседали за трехфутовыми стенами из рулонов ярко раскрашенных тканей. Алчбинские крестьяне стояли в своих телегах и продавали горькие фрукты и сладкие корнеплоды последнего урожая. Дровосеки умудрялись двигаться через толпу на запряженных валами повозках. Чумазые дети, как обезьянки, цеплялись за вязанки хвороста. Облаченные в темные балахоны пришельцы из низин выпевали громогласные хвалы тысячи сект Дрека, и каждый высоко поднимал символ своей секты. Круп шагал по рыночной улице легким шагом, беспечно и словно бы ненарочно размахивая руками. Но эти странные движения были отнюдь не случайны. Они маскировали жесты, необходимые для заклятий. Вор бы счел, что Круп не претендует на многое. Он крал еду. Фрукты и сладости по большей части. И именно для удовлетворения таких слабостей он холил свои магические дарования. На ходу руки чародея незаметно ловили яблоки, вылетавшие из корзин, пирожные, спрыгивавшие из подносов, вишенки в шоколаде, скатывавшиеся с пирогов. Все происходило так быстро, что случайному взгляду показалось бы лишь размытым мельтешением в рыночной толпе. Внутри широченных рукавов кафтана у Круппа были нашиты карманы, большие и маленькие. Все, что попало в руки чародея, исчезало в рукавах и оказывалось в кармашке подходящего размера. Толстяк шагал вперед. Тонкий ценитель питательных деликатесов сотни культур. На его круглом личике застыло выражение полной удовлетворенности. В конце концов, долгим и запутанным маршрутом Круп все же добрался до таверны «Феникс». Он задержался на ступеньках и поболтал с одиноким громилой, вытаскивая из кармашка в рукаве медовый пончик. Затем толстяк откусил кусочек от своего лакомства, толкнул дверь и скрылся внутри. В полуквартале от таверны Жаль прислонилась к потрескавшейся стене жилого дома и скрестила руки. Этот коротышка был просто удивительным. Она достаточно долго следила за его изысканным балетом, чтобы опознать истинного адепта. Но Жаль была сбита с толку. Живой ум за маской толстяка подразумевал куда большие возможности, чем все им продемонстрированные. Еще одно подтверждение того, что она столкнулась с крайне опасным созданием. Из своего укрытия Жаль рассматривала таверну. Здоровяк на крыльце явно проверял всех входящих, но девушка не смогла заметить никакого особого знака или жеста из тайного воровского языка. Разговоры были короткими, чаще всего просто обмен приветствиями между старыми знакомыми. Тем не менее, она была твердо настроена войти в таверну. Именно такое место и поручил найти Каламу и Быстрому Бену Скворец. Логово воров, наемных громил и убийц. Зачем сержанту это понадобилось, ей никто не объяснил. Чародей и Калам явно имели свои подозрения, и Жаль чувствовала, что их аргументы уже заставили Скворца сомневаться. Будь их воля, они бы вообще держали ее подальше от всех своих тайн, но этого Жаль допускать не собиралась. Оттолкнувшись от стены, она пересекла улицу и подошла к Фениксу. На город уже опустились густые тяжелые сумерки, в воздухе пахло дождем. Когда девушка оказалась рядом с крыльцом, громила ухмыльнулся. «За Круппом следишь, да?» Он покачал головой. «Кстати, не стоит девочкам носить мечи. Ты же, надеюсь, внутрь не собираешься с мечом?» «Ой, нет, без охраны точно нет». Жаль сделала шаг назад, быстрым взглядом окинула улицу. Ближайший прохожий в полутора кварталах вдали живо трусил прочь от таверны. Девушка прихватила полы своего плаща и сдвинула их на уровне пояса. «Пропусти», — тихо сказала она. «Как же толстяк ее заметил?» Громила наблокотился на перила. «Вот это уже начало милой дружеской беседы», — осклабился он. «А давай-ка мы с тобой заглянем вон в ту подворотню. Ты меч отложишь, я буду очень нежным. Иначе дело может принять грубый оборот, а когда же такое удоволь...» Левая рука девушки метнулась вперед. Между ними блеснул кинжал. Клинок вошел здоровяку в правый глаз, а затем в мозг. Мужчина отшатнулся, перевалился через перила и с глухим стуком упал под лестницу. Жаль подошла к нему и вытащила свой кинжал. Она задержалась, чтобы поправить ремень, на котором висела тонкая гибкая шпага. Затем осмотрелась по сторонам. Не увидев никого поблизости, Жаль поднялась по лестнице и вошла в таверну. Сразу за порогом она вынуждена была остановиться, потому что оказалась лицом к лицу с висящим вверх ногами мальчишкой. Две неопрятные женщины по очереди раскачивали его туда-сюда. Как только жалобно подвывающий мальчик тянулся к веревке на ногах, он получал увесистый подзатыльник. Одна из женщин посмотрела на Жаль и ухмыльнулась. «Эй, ты!» прикрикнула женщина, перехватывая Жаль за руку. Девушка смерила ее ледяным взглядом. «Чего?» Женщина наклонилась поближе и прошептала, обдав Жаль густым пивным духом. «Если попадешь в беду, сразу зови и Рильту, и Мизу. Это мы, сечешь?» «Спасибо». Жаль двинулась дальше. Она уже увидела толстого коротышку, как там вышибала его назвал, Круппа. Он сидел за столиком у дальней стены под балконом. В зале было полно народу, но Жаль заметила пустое место у барной стойки. Расположиться там, и все будет видно, как на ладони. Девушка решительно двинулась вперед. Поскольку Круп уже наверняка ее заметил, Жаль даже не пыталась скрывать, что внимательно следит за ним. Частенько именно такое открытое давление и помогало сломить волю жертвы. «Если оружием в войне служит терпение», — мысленно улыбнулась Жаль, — «смертный всегда оказывается в невыгодном положении». Крокус завернул за угол и направился к Фениксу. Программа, которую предложил Маммот, его откровенно пугала. Кроме изучения десятков книг, там значились придворный этикет, система управления городом, обязанности разных чиновников, родословные и личные прихоти некоторых сановников. Но юноша поклялся себе, что все одолеет. Однажды он будет стоять перед девицей де Орле, ожидая формального представления. Только было в этой картинке что-то завирательное. Вот он стоит, Крокус, ученый муж, многообещающий, изысканный придворный. Вор. Ерунда какая-то, но избавиться от этого образа он не мог, только укреплялся в решимости. Это обязательно сбудется, причем очень скоро. Но до того времени нужно заняться другими делами, исправить кое-что. У самого крыльца Крокус заметил сгорбившуюся фигуру в тени под перилами. Юноша осторожно подобрался ближе. Жаль только-только подошла к стойке, когда дверь за спиной с грохотом распахнулась. Девушка обернулась и увидела на пороге молодого черноволосого парня. «Шерта кто-то убил!» — закричал он. «Ножом зарезал!» Полдюжины посетителей рванулись к двери мимо юноши и исчезли снаружи. Жаль снова повернулась к стойке, поймала взгляд кельнера и сказала. «Альчбинский эль, пожалуйста, в оловянной кружке». Женщина, которую Ирильта назвала Мизой, стукнула по стойке широкими предплечьями, когда наклонилась вперед. «Обслужи даму, нахал!» — прорычала Миза. «У нее есть вкус!» Миза склонила голову к девушке. «И хороший вкус во всем. Шерт был грязным боровом». Жаль окаменела. Ее руки скользнули под плащ. «Спокойно, девочка», — тихо прогудела Миза. «Мы не из болтливых. Тут принято заботиться сперва о себе, а я не горю желанием получить ножом в глаз. Мы же сказали, что о тебе позаботимся, верно?» На стойке появился Эль. Жаль подняла руку и взялась за кружку. «Не нужно обо мне заботиться, Миза», — негромко сказала она. Рядом с Мизой возник кто-то другой. Жаль покосилась на него и узнала черноволосого юношу. Тот был очень бледен. «Худо вы кишки, Миза! Денек выдался отвратный!» Миза хихикнула и обняла парня за плечи. «Нахал, подай-ка и нам парочку кружек кальчбинского! Лучшее в Даруджистане для нашего Крокуса!» Миза повернула голову и снова склонилась к девушке. «В следующий раз», — прошептала она, — «лучше тебе так не выставляться. Уж не здесь, точно». Жаль посмотрела на кружку и нахмурилась. Она проявила неосторожность, заказала лучший эль в городе. Девушка пригубила напиток. «Хорош», — заявила она. «Очень хорош». Миза улыбнулась и толкнула Крокуса в бок. «А даме-то нравится». Крокус наклонился вперед и подарил девушке усталую, но теплую улыбку. Снаружи зазвучал гудок городской стражи. Нахал поставил на стойку еще два эля. Жаль заметила, как взгляд Крокуса двинулся вниз по ее телу, затем остановился. Улыбка стала натянутой, лицо побелело еще больше. Как только перед Крокусом появился эль, он отвел глаза и уставился в кружку. «Плати, прежде чем пить, Крокус!» — проворчал нахал. — «А то скоро даже круппы перещеголяешь». Крокус сунул руку в карман и вытащил пригоршню монет. Когда он попытался их пересчитать, несколько выскользнуло из пальцев и покатилось по барной стойке. Из трех упавших две коротко звякнули и остановились. Но третья монета вертелась и вертелась. Нахал, Жаль и Миза не могли отвести от нее глаз. Крокус протянул было руку, но остановился. Монета продолжала вертеться, не замедляя скорости. Жаль смотрела на монету и чувствовала, как на череп, словно океанские волны, накатываются отзвуки силы. Внезапно изнутри пришел ответный напор. Нахал ахнул, когда монетка соскользнула по стойке, подпрыгнула высоко в воздух и со звоном легла точнёхонько перед Крокусом. Все молчали. Не считая их четверых, никто ничего не заметил. Крокус быстро схватил монетку. «Эту не отдам», — прохрипел он. «Ну и ладно», — откликнулся Нахал не менее напряженным голосом. Кельнер дрожащими руками собрал остальные монеты, которые Крокус выложил на стойку. Жаль провела рукой под плащом по рукояти и ножнам кинжала. Мокро. Значит, Крокус заметил кровь. Придется его убить. Она нахмурилась. Поняла, что не сделает этого. «Крокус, дорогой!» — раздался призывный крик из-под балкона. Миза глумливо покосилась в ту сторону. «А вот и жирный карась собственной персоной», — пробормотала она. «Парень тебя Круп зовет». Крокус спрятал монету в карман и фыркнул. Затем отсалютовал своей кружкой. «До скорого, Миза». Значит, Жаль нашла человека Апоннов. Слишком уж легко. И он как-то связан с этим Круппом. Слишком просто. Очень подозрительно. «Милый паренек», — заметила Миза. «Мы с Рильтой за ним приглядываем. Сечешь?» Жаль оперлась на стойку, не сводя глаз с кружки. Здесь нужно играть очень осторожно. Прорыв магии тени в ответ на силу монеты был необдуманным, глубоко инстинктивным. «Секу, Миза», — ответила девушка. «Не заморачивайся, лады?» Миза вздохнула. «Лады. Ну что, а теперь возьмем дешевое пойло. Нахал, нацеди-ка нам до руджийского пива. В глиняную посуду, если еще не всю побили». Под стеною второго яруса со стороны озерного квартала скорчилась Умникова корчма. Излюбленное местечко моряков и рыбаков. Стены корчмы были выложены из грубого песчаника. С годами она слегка покосилась назад, словно отшатнулась от улицы. Теперь забегаловка опиралась на вторую стену, точно так же, как и жалкие лачуги до хижины, выстроенные по большей части из плавникового леса и обломков обшивочных досок, которые нет-нет, да и выносила на берег после очередного кораблекрушения на Кротовом рифе. С закатом в Даруджистан пришел легкий дождь, с воды на берег пополз туман, за озером сверкнула молния, но слишком далеко, чтобы услышать гром. Калам вышел из Умниковой корчмы ровно в тот миг, когда местный сиролицей поднес горящий смоляной фитиль к ближайшему газовому фонарю, открыв сперва медный клапан. Вспыхнуло яркое голубое пламя. Калам задержался у дверей корчмы, глядя, как странный, облаченный в серый балахон человек двинулся к следующему фонарю. Убийца покосился на небо и зашагал вверх по улице. Он добрался до последней лачуги, пристроившейся к хитрому выступу ярусной стены, и вошел. На земляном полу в центре комнаты сидел, скрестив ноги, быстрый Бен. «Ну как, повезло?» «Нет, гильдия залегла на дно. Понятия не имею, почему». Калам подошел к дальней стене и уселся на свой спальный мешок. Он облокотился на старый неровный камень и посмотрел на товарища. «Может, городской совет решил убрать местных убийц?» Глаза быстрого Бена сверкнули в полутьме. «Хочешь сказать, они предвидели, что мы захотим с ними связаться?» Калам отвел взгляд. «Не думаю, что они совсем идиоты. Должны же понимать, что это обычная малозанская тактика. Предложи гильдии контракт, от которого она не сможет отказаться, а потом сиди себе да любуйся, как местные заправилы дохнут, словно мухи. Скворец предложил план. Дуджик одобрил. Эти двое говорят на языке старого императора, Бен. Старик, небось, сейчас ухахатывается где-то в аду. Чародей поежился. Неприятная картинка. Калам пожал плечами. Только все это теория, если мы не найдем хоть одного местного убийцу. Где бы они ни спрятались, но не в Озерном, это я точно говорю. Я лишь одно загадочное имя услышал — Угорь, но он не убийца, а кто-то другой. «И куда теперь?» — спросил быстрый Бен. «В Гадрабийский квартал?» «Нет, там сплошь крестьяне и пастухи. Худого семя дохватит одной вони, чтоб его из списка вычеркнуть. Двинем завтра с утра в Даруджийский». Калам помолчал. «А у тебя что?» Быстрый Бен склонил голову. Ответил он едва слышным шепотом. «Почти готово». Скворец чуть языком не подавился, когда твое предложение услышал. «Я тоже, кстати. Ты же в змеиное кубло ползешь, Бен. Оно того стоит?» «Не уверен». Быстрый Бен поднял глаза. «Лично я бы предпочел, чтобы мы просто бросили все да сбежали. От империи, от Даруджистана, от войны, от всего. Но поди-ка убеди в этом сержанта. Он же верит в идею, а таких своротить сложнее прочих». Калам кивнул. «Честь, верность, вся эта безмерно дорогая чепуха». «Точно. Поэтому будем делать так. Другого выхода у нас нет. Локон окончательно свихнулся. Это уже опасно. Но мы его можем использовать еще один раз. Сила привлекает силу, и если повезет, гибель Локона именно это и сделает. Чем больше взошедших мы вовлечем в драку, тем лучше». «Я всегда думал, что именно этого лучше избегать, Бен». Чародей натянуто улыбнулся. «Это ты мне говоришь? Но в данном случае, чем больше неразбериха и хаос, тем лучше для нас». «А если Тайшрен пронюхает?» Улыбка быстрого Бена стала только шире. «Тогда мы все погибнем значительно раньше. Такие дела». Калам невесело хохотнул. «Такие дела». Чародей склонил голову на бок. «Солнце ушло за горизонт. Пора начинать». «Мне уйти?» — спросил Калам. Быстрый Бен покачал головой. «Нет, на этот раз ты мне нужен здесь. Если не вернусь, возьми тело и сожги. Пепел развей на четырех ветрах и прокляни мое имя от всего сердца». Калам молчал, потом тихо прорычал. «И сколько ждать?» «До рассвета», — ответил Быстрый Бен. «Ты же понимаешь, о таком я могу попросить только самого близкого друга». «Понимаю. Давай, приступай уже, худого семя». Быстрый Бен взмахнул рукой в сложном магическом жесте. Вокруг чародея развернулся круг огня, бьющего прямо из земли. Бен закрыл глаза. Каламу почудилось, что его друг будто усох, словно из него ушла важнейшая часть жизни. Шея чародея хрустнула, когда он уперся подбородком в грудь. Дыхание сорвалось с губ тихим, неспешным шипением. Кольцо пламени вспыхнуло, а затем приугасло. Осталось только слабое свечение на земле. Калам вытянул ноги и скрестил руки на груди. В наступившей тишине он принялся ждать. Бледный Мурильо вернулся к столу и сел. «С телом сейчас разберутся», — он покачал головой. «Кто бы ни убил Шерта, это был профессионал, притом суровый. Точно в глаз». «Довольно», — воскликнул Круп и всплеснул руками. «Видишь ли, любезный Мурильо, Круп сейчас кушает, и по стечению обстоятельств Круп обладает весьма чувствительным желудком». «Шерт, конечно, был дурак», — продолжал Мурильо, не обращая на Круппа внимания. «Но не настолько, чтобы напроситься на такую жестокость». Крокус молчал. Он видел кровь на кинжале той темноволосой женщины. «Кто знает?» — Крупп заиграл бровями. «Быть может, он стал свидетелем некоего ужасного ужаса. Быть может, его просто раздавили, как человек давит сапогом очаровательного мышонка. Случайно». Крокус оглянулся. Снова нашел глазами эту женщину у стойки рядом с Мизой. Одета в простые кожаные доспехи, у пояса простая тонкая шпага. Она напомнила юноши-наемников, которых тот часто видел в детстве на улицах города. Багровая гвардия. На 500 солдат, мужчин и женщин, ни единой блестящей пряжки. Крокус не мог оторвать глаз от этой девушки. Она, как эти наемники, убийцы, для которых убийство давно перестало быть ужасным. Что сделал Шерд, чтобы заслужить нож в глазу? Крокус отвел взгляд как раз вовремя, чтобы заметить, как в таверну входит Ралли Кном. Убийца подошел к столу, словно не замечая спешивших расступиться завсегдатаев. Кол перехватил его прежде, чем Раллик дошел до их стола. Дюжий мужчина хлопнул Раллика по плечу и по-пьяному повис на убийце. «Привет, Ном, старый ты ублюдок!» Раллик обхватил Колла за плечи и подвел к столу. Круп поднял взгляд. «Ого, дражайшиеся товарищи! Круп зовет вас присоединиться к семейному собранию!» Он откинулся на спинку и указал рукой на два пустующих стула. «Извольте получить сводку наших последних драматических свершений. Сей славный отрок, Крокус, мечтательно глядел в пустоту, в то время как Круп и Мурильо живо обсуждали последние слухи и сплетни, что разносят городские крысы». Кол остался стоять, неуверенно покачиваясь. Он хмурился. Раллик сел и потянулся к кувшину с пивом. «И что за сплетни?» Небрежно поинтересовался убийца. «Говорят, мы заключили союз с семенем Луны», — ответил Мурильо. «Абсурд, разумеется», — заявил Круп. «Или ты видел хоть единое подтверждение сему слуху?» Мурильо ухмыльнулся. «Луна же не улетела никуда, верно? И точно под ней стоит шатер совета». Крокус вмешался. «Дядя Мамот сказал, что советники пока не сумели передать свое послание на семи луны». «Неудивительно», — заметил Мурильо, бросая короткий взгляд на Раллика. «А кто там живет?» — спросил Крокус. Кол зашатался и обеими руками схватился за край стола, чтобы не упасть. Он придвинул красное лицо к Крокусу и заревел. «Пять черных драконов!» Быстрый Бен знал на пути хаоса бесконечное число извилистых тропок, что вели к дверям. Чародей называл их дверьми, хотя на самом деле это были преграды. Стены, возникающие там, где встречаются разные пути. Наросты энергии, твердые как базальт. Хаос касался всех владений узловатыми пальцами, из которых текла сила. И двери были запекшимися корками на ранах в плоти других миров, других путей магии. Чародей когда-то сосредоточил все свои таланты на этих дверях. На пути хаоса он научился использовать энергию дверей. Бен сумел найти способы трансформировать эти стены, чувствовать то, что лежит за ними. Каждый путь магии обладал собственным запахом, каждый мир фактурой. И хотя чародею никогда не доводилось пройти дважды одной дорогой, он научился отыскивать нужные двери. Сейчас он странствовал по одной из таких дорог. Извилистой, предательской тропинке, окутанной собственными отложениями этого пути. Такая тропа вполне могла увести его назад, даже если двигаться только вперед. Один крутой поворот направо, еще один и еще, все в одну сторону. Быстрый Бен знал, что дорогу открывает его личная воля, но тропы хаоса обладали своими законами, хотя, возможно, это были его собственные законы, только сам чародей пока их не знал. Каков бы ни был источник дорог, они оставались чистым, незапятнанным безумием. Наконец Бен добрался до нужной двери. Стена выглядела как грубый сероватый камень. Быстрый Бен завис перед ним, прошептал приказ, и дух чародея принял форму его тела. Бен постоял немного, привыкая к неровной дрожи своей призрачной плоти, затем шагнул вперед и положил руки на дверь. Края были твердыми и теплыми. Ближе к центру камень становился горячее и мягче. Поверхность под руками чародея начала терять плотность. Стала стеклянистой, словно обсидиан. Быстрый Бен закрыл глаза. Никогда прежде он не пытался пройти в такую дверь. Чародей даже не был уверен, что это вообще возможно. И если он не погибнет на той стороне, то как вернуться? Кроме этих сугубо механических опасений, его терзал главный страх. Сейчас быстрый Бен попытается проникнуть в мир, где ему не рады. Чародей открыл глаза. «Я направление», — тихо произнес он. Надавил на стену всем весом. «Я — сила воли во владениях, которые чтут ее и только ее». Чародей надавил сильнее. «Я — касание пути. От хаоса ничто не защищено, ничто не укрыто». Бен почувствовал, что дверь поддается. Он отвел одну руку за спину, чтобы закрыться от растущего давления. «Пройду только я», — прошипел чародей. Внезапно, со странным глухим звуком, он проскользнул на ту сторону в пылающем ореоле энергии. Быстрый Бен оказался на неровной, потрескавшейся земле. Он зашатался, восстановил равновесие и осмотрелся. Вокруг расстилалась сухая равнина. Слева на горизонте вздымались низкие холмы. Над головой поблескивало небо цвета ртути. Ровными полосками плыли чернильно-черные облака. Быстрый Бен сел, скрестил ноги и сложил руки на бедрах. «Престол тени», — сказал он. «Владыка теней, я пришел в твои владения. Примешь ли ты меня, как должно принимать мирного гостя?» Со стороны холмов донесся ответ. Вой псов.